Мираж номер 11. Организация. Организация помогает работать быстрее и лучше. Okay, I agree. Хорошо, я согласен. This is not a mirage 100% of the time. Это не на 100% мираж. However, но тем не менее, in many cases it really is. В большинстве случаев это все-таки мираж. Now don't get me wrong. Но поймите меня правильно. Yes, I believe we need to get organized. Да, я верю, что мы должны быть организованы. And yes, I believe that everything should be on paper. И да, я верю, что все должно быть закреплено на бумаге. And absolutely the details matter. И я безусловно убежден, что детали это важно. However, I've got two problems with most organization. Но тем не менее, я вижу две проблемы касательно организации. Everything we organize should be organized to be as simple as possible. Все, что мы организуем, должно быть упрощено до предела. Too often organizations organize for the sake of organizing. Слишком часто компании что-то организуют исключительно для того, чтобы организовать. And that creates bureaucracy. И это создает бюрократию. Bureaucracy sucks. Бюрократия — это ужасно. It's a killer. Потому что она убивает. And of course, in today's typical company. И сегодня в среднестатистической компании. When you find bureaucracy. Когда вы обнаруживаете бюрократию. It seems that most managers kind of slough it off and accept the fact that it's there. Такое впечатление, что большинство менеджеров просто принимают бюрократию как неизбежное зло. What are we doing as management? Что мы делаем как руководители? We have the power to kill the bureaucracy. Ведь именно в наших руках силы избавиться от бюрократии. But we don't. Но мы этого не делаем. And we settle with it. Мы просто с ней смиряемся. And this lends credence to the mirage. И это приводит нас к этому миражу. That hey, we have to organize and it'll help us work better. Что у нас все организовано, и это помогает нам работать лучше. My second problem with organization is this. И вторая проблема касательно организации такова. Who should be organizing the company? Кто должен организовывать компанию? Management or employees? Менеджмент или сотрудники? Of course, management should. Конечно, руководители, скажете вы. Because they're the smarter ones, right? Потому что они же умнее, не так ли? I'm not convinced. Вы знаете, я не убежден в этом. Let's think about this for a second. Давайте задумаемся вот о чем. In most processes. В большинстве процессов. Or if you take a look at most standards or procedures. Или стандартов или процедур. Who knows best what's going to work? Кто лучше разбирается в том, что сработает? Who interacts with customers on a regular basis? Кто регулярно лицом к лицу общается с самими клиентами? And who has a vested interest in making things easier? И кто заинтересован в том, чтобы все упростить? Of course, the employees. Естественно же, сами сотрудники. But hey, we don't want to involve them. Но их вовлекать мы не хотим. They're not smart enough. Мы же считаем, что они недостаточно умны. Because they're not management. Потому что они же не руководители. Have we lost our mind? Мы что, с ума посходили? Here's the thing we've got to realize. Вот что нужно понимать. Management is about getting things organized. Суть менеджмента в том, чтобы организовывать вещи. Not actually doing it. А не делать их. Let me tell you why organizational charts and job descriptions don't work. Позвольте рассказать, почему большинство оргструктур и должностных инструкций не работают. Because management's creating them. Потому что их создают руководители. Do not underestimate the intelligence and the practicality your employees can bring to a situation. Не надо недооценивать практический опыт и мудрость, которые могут привнести ваши сотрудники. With this mirage, I want you to remember this. Поэтому с этим миражом я хочу, чтобы вы запомнили вот что. Too much organization leads to bureaucracy, and that slows things down. Слишком много организаций ведет к бюрократии, и это все замедляет. And when management spends too much time involved in organization, и когда менеджмент тратит большую часть своего времени на организацию, and not involving their people in the process, и не включает в этот процесс своих подчиненных, the wrong things get organized in the wrong way. Тогда организуются не то и не так.